Вижу мобильные металлические щиты, что соединены в подобие стен. Территория заминирована. За стенами замаскированные палатки, и в самом холме прокопан тоннель. Что там неизвестно, но призрака не пошлешь. Демоны учуют, ведь здесь коты. Несмотря на жуткие демонические хари, коты были в броне, но в основном без шлемов. По крайней мере, разведка. У них, судя по всему, хороший нюх, зрение и слух. Но против сна не помогло. Начинаем, приказал я, и бойцы начали действовать. Сперва из леса побежали различные зверьки-марионетки. Их были сотни, но некоторые являлись воплощенными кошмарами. Они добрались до мин и начали детонировать их, даже скрытые и магические. Одновременно с этим в лагерь полетели трофейные ракеты, гранаты и даже магия. Ну и пули, которые изрешетили семерых дозорных. В тот же миг, из палаток повалили бойцы в полном боевом снаряжении. Прогремели взрывы, началась стрельба. Но мои бойцы не вылезали из леса, используя деревья как укрытие. Мины продолжали детонировать, огонь перешел на шквальный, а я с Наной уже были у холма. Мы юркнули в тоннель, из которого уже выбежало человек 400, и тут же наткнулись на демонического кота. Но мы сейчас в теле четырехлапого кота, а тут двуногий, еще и в броне. Миг, и он вскидывает автомат, а Нана уже в прыжке лапой сносит демону голову. Туша сразу начинает плавиться, как и снаряжение, а мы уже бежим дальше. Но здесь целый лабиринт. Впрочем, мы быстрые и проносимся ураганом, пробежав несколько казарм, складов и, главное, телепортационный центр. Там стояло три платформы. Рядом с ними находилось несколько мощных демонов. Два из них только что переместились сюда. Ловушка. Они хотят поймать моих легионеров, чтобы допросить. Хитрые сволочи. А демоны сильны. Не менее старшего мага каждый. А их уже семеро. И нас, конечно же, заметили. Яростно реву, я же хищный монстр и несусь в атаку, но первый же кот поджаривает меня молнией. Не помогло. Я, очухавшись, несусь дальше. Тогда все семеро ударили по мне магией. Но я говорю, что по мне, а не Нане. Пару секунд назад она, вселившись в мышку, отцепилась от кошки. А я перехватил управление над кошкой. И эта мышка забралась на терминал управления телепортационной платформой, активировала его и, прыгнув на платформу, телепортировалась на одну из трех баз противника. Меня выбило из кошки потому, что от нее ничего не осталось, а демоны бросились из пещеры. Похоже, мышку они не заметили. Что конкретно они делали, я не видел, но все семеро выскочили из тоннеля и малость прифигели, потому что их хваленых демонов косили как пшеницу. Да у них в палатках были скрыты специальные щиты, вбитые в землю, но их забросали гранатами и магией. Также имелся стационарный магический барьер, накрывающий весь лагерь, но он был уничтожен крохотными марионетками, что проникли в лагерь в разгар сражения. Так что для защиты бойцы противника могли использовать лишь свои бронекостюмы, личные магические барьеры и артефакты. Ну и пытаться подавить нападающих шквальным огнем. Но вот беда, мои легионеры укрываются в лесу, а их защищает барьер двух десятков защитников. Раньше ими могли стать лишь командиры, но я пересмотрел свое решение. Впрочем, среди этих двух десятков было три командира, и их совместный барьер, можно сказать, полукругом оцепил лагерь врага. Лазерные лучи, снаряды, разогнанные до огромных скоростей с помощью электромагнитных пушек, и даже просто град пуль, пачками косили слуг демонов, несмотря на все их попытки контратаковать. Я послал на эту операцию сильнейших легионеров и сам за ними приглядываю. Так что, кто еще попал в ловушку? Вопрос сложный и очень интересный. Семерка сильных демонов быстро среагировала, и шестеро тут же бросились в атаку, а седьмой кинулся обратно в тоннель, видимо, докладывать. Остальные же использовали мощную магию, обрушивая ее на моих легионеров. Вот только сотовый энергобарьер уцелел, да и ответная атака не заставила себя долго ждать. Тогда коты-демоны кинулись в ближний бой, выцеливая взглядами командиров или тех, кто выглядит важно. Но вдруг из леса показались 7 4-метровых боевых костюмов и 1 5-метровый боевой мех. От увиденного коты сбились с шага и замедлились. Но, когда боевые машины открыли огонь, изрыгая плазму и шквал пуль, коты поняли, что придется выкладываться на полную. Однако вдруг голова одного из них лопнула. Работали командиры-снайперы, они же защитники. А миг спустя из леса повалили марионетки и воплощенные кошмары, сковывая сильных демонов ближним боем. Ненадолго, правда. Вскоре начался бой чудовищ боевых машин. И, конечно же, победили боевые машины. Ну это было логично, учитывая поддержку снайперов, бесчисленных кошмаров и марионеток. Ну и защитники барьеры держали. Про несколько сотен офицеров я вообще молчу. Демоны просто не смогли развернуться на полную, будучи окруженными. И тут из тоннеля вышел он. Сила этого демона, высвобожденная в виде ауры, заставила легионеров дрогнуть и начать медленно отступать обратно в лес. «Жалкие букашки», — произнес демон-кот, чья пасть раскрывалась на три части. У него было 5 жутких глаз, один из которых на лбу. Одежды же на нем не было, лишь черно-алая шерсть. Взмахнув рукой, он создал поток разящего ветра, что пробил совместный барьер легионеров. Барьер был сильно истощен в ходе боя и не выдержал столь мощной атаки. Раздались крики, и десятки офицеров ранило, а нескольких буквально разрезало пополам. Их тела тут же покрылись льдом из-за сработавшей руны ледяное сердце. Боевые костюмы бросились в атаку, но их и меха просто смело. Один из пилотов костюма покрылся льдом, а мех потерял обе ноги. Ну и силища. Так легко одолеть генерала. Поняв, где командир моего отряда, демон направился к боевому меху, но тот использовал свой козырь. Меня призвал. Аватара моего. Бог, удивился кошак, глядя на меня, хранителя. Бог-бог, заулыбался я, начал трансформироваться в 7-метрового боевого меха. А теперь поиграем, мерзкий демон. Легион отступал, чтобы не попасть под раздачу, а мы начали бой. Вот только не прошло и 2 минут, как кот взял и сбежал в тоннель, а миг спустя холм перестал существовать. Вот сволочь же. Благо, мои люди успели уйти достаточно далеко, но даже так их накрыло взрывной волной, а деревья на многие сотни метров едва ли не вырвало с корнями. Даже меня знатно потрепало. Но неважно, основные события сейчас происходят в ином месте. Посмертный мир. Некоторое время назад. Парни, я вас ненавижу, у меня всего 7 очков здоровья осталось. На туше здоровенного вепря лежал крепкий парень в кожаной броне с множеством дыр. Рядом валялись разбитый щит и окровавленный топор. Зато все мы подняли уровень. Смеялся лучник в зеленых штанах и рубахе. При жизни он был ордынцем-охотником, что видно по разрезу глаз и цвету кожи. И монет собрали немало. Довольно хихикал коротышка Шари с магическим посохом в руках. Он сидел на земле и делил добычу. Еще пара таких ходок, и сможем улучшить снаряжение. Тогда я бы предложил сунуться в болото. Если соберем ягоду, получим немало баблишка. Ты бы уже купил себе нормальный посох, если бы не клеил женщин, рассмеялся лучник. Ой, идите вы в сраку, земляне. У нас на Шою все плоские, а те, кто не плоские, либо свинолюди, либо рогатые. А они нас, Шари, мягко говоря, не любят. А тут ух, рай, блин. Мужчины посмеялись, но вдруг были ошарашены информационным окном, что появилось перед их глазами. Внимание! Доступно экстренное задание захватить базу демонов. Вы примете облик солдата призрачного легиона и будете сражаться с демонами-котами, а также их прислужниками. Вознаграждение 50 очков опыта, 20 монет. Дополнительное вознаграждение начисляется за каждую уничтоженную цель и выполненное второстепенное задание. О, а неплохие условия. Без риска потерять опыт и потрепать снаряжение, получим и бабло, обрадовался маг, вот только его товарищи уже исчезли. Вот гады. Миг спустя исчез и он, как и около 20 тысяч душ. Но совсем скоро, маг Шари осознал себя облаченным в легкую пехотную броню с автоматом в руках. Информация, как пользоваться этим оружием, тут же проникла в голову мужчины. И это заняло не более секунды. Вскоре он огляделся и понял, что находится в просторном помещении, которое сейчас было забито такими же, как и он. В прямом смысле, все, как один, похожи лицом и имеют одинаковое снаряжение. Внимание! Вас определили в отряд 419. Командир отряда, вид. Боец тут же увидел над головами 20 человек, зеленые индикаторы. Один из них был вдвое больше, чем у остальных. Цели получены. На выход, парни. Надерем жопы этим уродам. Все бойцы отряда услышали голос в своих головах. Других средств связи в броне не было, лишь телепатия. Ну и рот, и дамы, раздался мелодичный и приятный голос. А во, с нами девочка, а как тебя зо? Тихо, идем к точке, приказал командир, но отряд и так уже вышел из помещения и, пробежавшись по коридору, в котором всюду были следы сражения, призрачные легионеры выбежали на улицу. Они оказались на весьма крупном военном объекте, укрытом в джунглях. Здесь располагались десятки сооружений, выглядящих как жилые дома, так и здания военного назначения. Также виднелись склады, ангары, военная техника и даже высокая антенна. Всюду шли сражения, призрачные легионеры были повсюду. Одни штурмовали здания, другие куда-то бежали, третьи нашли пикап с пулеметом и пытались завести машину. Некоторые вообще что-то таскали. «Жесть, что творится?» – выдал Шари. «Наша задача – это штурм вон того ангара». Командир махнул рукой и указал на здание вдали. Там было три ангара и длинное жилое здание напротив. Сейчас на улице шло тяжелое сражение. Вот туда и направился отряд из 20 бойцов. «Ребят, а это нормально, что у меня тут мои очки здоровья указаны. Мы же в реальности, на земле?» – спросил кто-то из отряда. «Понятия не имею, но, кажется, тут и навыки работают», – произнес командир группы. «Так, народ, как вами командовать, я не представляю, так что давайте просто убьем побольше противников и не будем никому мешать. Отличная идея», – захихикала девушка. И вот, отряд добрался до места, где шла перестрелка. Ширина улицы здесь была 20 метров, дорога заасфальтирована и примерно 10 метров в ширину. На дороге были перевернуты две машины, вот их легионеры использовали как укрытие. У противника был БТР, но подбитый, а также два пикапа с пулеметами. Правда, тоже подбитых. Ну и десятка два бойцов с автоматами. Вот только они не выглядели как коты. Медная кожа, пышная шевелюра и одеты в какую-то простую броню. Но виднелись артефакты, да и маги имелись. «А это точно демоны?» – удивилась девушка. «Бог не станет нас обманывать. Это или демоны, или их слуги», – ответил один из бойцов и, забравшись на машину с помощью товарищей, открыл огонь по противнику. Сверху было куда удобнее стрелять. Снял троих. Опыт дали ему. Договорить он не смог, так как был пристрелен. Падая на землю, он развеялся энергией и вернулся в посмертный мир. Вдруг что-то бабахнуло. Это маг Шари, в личине призрачного легионера, метнул огненный шар. Пикап противника взорвался, и это стало сигналом для атаки. Весь отряд бросился вперед, поля из автоматов, подавляя группу противника. Однако враг был не только спереди. Противники выглядывали из окон дома и стреляли по легионерам. Другие прятались на крыше ангаров и, вскочив на ноги, открыли огонь по людям внизу. Тут же начался хаос. Всюду летали пули и магия, и, можно сказать, велся перекрестный огонь. Но легионеры не боялись умереть, они и так уже мертвы. А вот их противник очень даже боялся смерти. Влетев в здание, двое легионеров оказались на лестничной площадке, что была забаррикадирована. Они сразу же открыли огонь, убивая трех меднокожих мужчин за баррикадой. Но четвертый и пятый пристрелили легионеров, и те развеялись. Вдруг из окон дома выскочили три человека, что в полете обратились демоническими черными котами. Они приземлились в группу легионеров, придавив парочку из них, и тут же пустили в ход изогнутые клинки, атакуя и убивая нескольких бойцов. «Рывок!» – выкрикнул один из легионеров и, покрывшись куполом энергии, сорвался с места, сбивая двух котов. Третий рубанул клинком по спине мужчины, но не убил. А вот кота пристрелили шквалом пуль. «А вот это точно демон!» – воскликнула девушка. «И какие сочные за него награды! Не отвлекаемся!» – рявкнул командир, поля по котам, что уже поднялись на ноги. «А те такие шустрые, что попасть по ним крайне сложно!» Монстры вмиг добрались до легионеров и прикончили четверых. Но вдруг «схватил!» – выкрикнул один из бойцов, а ноги демона-кота обхватили корни, что вырвались из земли. Пара мгновений спустя кот был убит, а награда автоматически поделена между пятью бойцами. Однако не успели люди порадоваться, как появилось оно. «Вашу ж мать, чем нам его убивать? Автоматами, что ли?» — поинтересовался один из бойцов, глядя на массивный боевой вертолет. «В стороны!» — рявкнул командир, и его приказ поспешили исполнить. Правда, кто как, кто-то под БТР залез, кто-то влетел в дом, некоторые за ангаром спрятались, а двое врезались друг в друга и были расстреляны из авиационных пушек. Мощные пули крошили асфальт, корежили технику и разбивали стекла. Но вдруг вертолету в бок врезалась ракета, а за ней прилетела вторая, и боевая машина, закружившись на месте, рухнула на дорогу. «Тоже хочу ракетницу», — кто-то произнес, и все вздохнули. «Кто живой? Все в ангар!» — раздался приказ командира. И люди бросились в открытую небольшую дверь ангара. Внутри никого не было, лишь три трупа. Ну и два ПТРа, а также ящики да бочки. «Ура! Мы выполнили дополнительное задание!» — обрадовалась девушка, и лишь сейчас ее разглядели. Вот только выглядела она, как и все остальные. Такой же рост, фигура и телосложение, лишь голос иной. и получили новые. Охраняем добро. Всем занять позиции. А где они? Позиции. База в джунглях. Некоторое время спустя. Гаус. Когда был создан алтарь и я смог явиться, сражение уже было в самом разгаре. Моя новая разработка оказалась лучше, чем я предполагал. Призрачный легион – это комбинация трех сил. Сон создает облик, хранитель дает снаряжение и знания, а смерть предоставляет души. Как итог, вместо обычной нежити, у меня пусть и более дорогие, но эффективные бойцы. Да, скелеты тяжелее убить, но их мобильность и эффективность весьма низки. А тут тактическая пехота, идеальная для зачистки подобных объектов. Впрочем, я могу создать и мертвый легион, состоящий из нежити. И там тоже будут мои продвинутые души. Их сила, что они набирают с помощью игровой системы, это очень хитрая штука, над которой я много думал и убил кучу нервных клеток. Мои игроки, души, что решили разнообразить свою посмертную жизнь и, самое главное, имеют для этого достаточно памяти и разумности. Свою силу они набирают, вытягивая ее из порождений божественных планов, что поглотил мой посмертный мир. Таким образом, души питаются и становятся сильнее за счет энергии других богов, а я беру свою комиссию. Плюс, когда душа обретет покой, вся та сила, что она накопила, перейдет мне. Ну разве не гениально? И самое главное, ведь это выгодно даже осколкам душ богов. Куски божественных планов мешают этим осколкам объединиться в более крупные осколки. Одним выстрелом убил сразу кучу кроликов. Хех. Правда, пупок чуть не надорвал и потратил осколок своей души. Но об этом потом. Мяу. На моем алтаре лежала черная кошка. Она, собственно, и создала алтарь. Нормально все. Иди пока, открывай хранилище. Пусть легионер уносит вообще все, махнул Оксане рукой, и та, спрыгнув с алтаря, исчезла в пространстве. Ну а я окинул взглядом эту базу. Вот уж не ожидал, что база котов находится в Бразилии, бывшей португальской колонии. Хотя, почему нет? Эта страна уже несколько веков является сплошной горячей точкой, где правят военные вожди, повстанцы, лжекороли и даже один император имеется. Вот коты и набирают здесь себе слуг да бойцов. Теперь понятно, почему страна в таком состоянии. Кот просто не хочет, чтобы люди здесь жили мирно. Так проще править и выкачивать из страны ресурсы. Оглядевшись, нашел невысокое здание и быстренько создал там храм. А когда руны охватили всю эту территорию, битва пошла на спад. С помощью храма я смог перебрасывать войска в тыл противника, да и подавить силу демонов. Так что вскоре битва завершилась. Но вот странно, бразильцы сдались. Почти 700 пленных. Приказа брать в плен не было, как и приказа не брать в плен. А солдаты у меня, можно сказать, гражданские с оружием. Они предпочтут лишний раз не проливать кровь и не брать грех на душу. И, в принципе, это правильно. Они же не видят степень греховности цели. Ладно, разберемся. Вызываю суккубов и по-быстрому осматриваю базу. Находится она глубоко в джунглях. С высоты птичьего полета поблизости не видно ни городов, ни поселений. База же, большая база, и прокормить такую толпу народа, а также обеспечить припасами не так уж и легко. Значит, у нее было налажено снабжение. Здесь было три телепортационные платформы, но все они самоуничтожились, когда началось сражение. Ну или, может, еще раньше. Меня здесь не было, так что не знаю. В итоге сейчас база изолирована от остального мира. Также сканер показывает, что чудовищ в округе очень даже немало. А вот и ответ на вопрос о пропитании. Ладно, быстро облетев базу, посмотрел на своих солдат. Из 20 тысяч уцелело около половины, что, по моему скромному мнению, очень даже хорошо. Все же это первый опыт применения призрачного легиона. Сейчас я был хранителем, в боевом костюме с чем-то вроде реактивного ранца, позволяющего спокойно летать. Так что я эффектно приземлился перед одним из ангаров, в которые запихали сдавшихся. Хранитель, два моих стража-скелета-рыцаря, а ныне тяжелых штурмовика с пулеметами, приложили руки к шлемам. Кивнув им, прошел внутрь. Там также было четыре тяжелых штурмовика, с десяток легионеров и Алрен в человеческом облике. Хах, ему идет куда лучше, чем в облике зомби. Господин, поклонился он мне, легионеры также. Подойдя к пленникам, окинул их пристальным взглядом, и почти сотня человек вспыхивает адски пламенем, испепеляясь за мгновение. «Предатели рода людского должны умереть», — произнес я, глядя на перепуганных людей. «Все они — боевики, даже не солдаты, а что-то вроде бандитов, пришедших к демонам за лучшей жизнью. Сейчас Аня допрашивает души, так что я в режиме реального времени получаю новую информацию. Вы же, посмотрел я на выживших, не совсем пропащие души. Ну и, что делать с вами, я не знаю. Мы пришли сражаться с чудовищами, что прикидываются людьми, а не нянчиться со смертными. Замолчав, погладил щетинистый подбородок, люди же перепугались. Сильно. Так что можете уходить, и да, разнесите весть. Хранитель пришел в эти земли и огнем да мечом изгонит мерзких демонов, махнув рукой, развернулся к Алрину. Выдай им оружие, чтобы смогли защитить себя, немного провизии, и пусть идут, куда глаза глядят. Есть. Постойте. Пожалуйста, раздался голос из толпы, и я с удивлением посмотрел на говорящего. Это был мужчина, раненый в живот. Его кто-то перевязал и вколол обезболивающее. Прошу, мы служим здесь, потому что иначе нам не прокормить семьи. Мы не знали про демонов. Ты врешь, нахмурился я. Ходили слухи, но мы думали, что это очередная страшилка. Поправился тот и теперь говорит правду. Ближе к делу. Да, возможно, вам понадобятся солдаты. Если вы выгоните нас и мы вернемся в свои племена, то нас ждет либо принудительная вербовка в армию вождя, либо нас расстреляют. Выглядел он обеспокоенным. Но это и понятно. Сейчас решалась его судьба. «Капитан Мари», — громко произнес я, и позади меня показалась эта эффектная женщина, чья смертельная пуговица больше никого не прибьет. Ну так нет ее. Сейчас на женщине были камуфляжные штаны и черный утягивающий топ. «Здесь. Бери под контроль объект. Получи информацию, возобнови работу инфраструктуры и проведи разведку. Ах да, и позаботься о раненых», — кинул на нее взгляд, а та аж расцвела. «Будет исполнено». «Господин, подчиняйтесь ей, самое главное, держите штаны надетыми, потому что иначе смерть вам гарантирована», я ухмыльнулся и, щелкнув пальцами, обратил Мари в суккуба, с пылающими рогами, крыльями и хвостом. Люди пронялись. Покинув ангар, призвал фею Фрая и ее бригаду целительниц. «О, новое местечко, а тут жарко», заметила фея, чьи скромные прелести были прикрыты небольшими листьями деревьев. Она помахала рукой, а легионеры, что стояли неподалеку, челюсти уронили. Да уж, разврат тот еще. Лоликонщики всего мира были бы в восторге. Кстати, насчет лоликонщиков. Ворон мой сейчас спит на спине огромной морской черепахи, весь побитый и израненный, но зато почти прибывший в Северную Америку. Хах, а я уже в Южной. Правда, мне очень интересно, как демонам удается перемещаться через континенты. Телепортационные платформы Империи на такое не способны. Ладно, еще успею выяснить. А пока что посмотрел, что здесь есть из добычи. Оксана сама может открывать мое межпространственное хранилище, но пока оно открыто, я не могу его открыть. Впрочем, после краткого осмотра, могу сказать, что здесь ничего особенного нет. Самое крутое, что здесь было, это 4 боевых вертолета, которые мои бойцы уничтожили. Остальное, древние, как мамонты, тры, пикапы и различные грузовики да фургоны. Часть, наверное, оставлю, остальное в оплот. Пусть тамошние автомеханики поработают над техникой. А то, чего добру пропадать, да и запчастей здесь немало, в раскуроченной технике. После осмотра вернулся в оплот. Бойцы уже вернулись на базу и раненым оказывали медицинскую помощь. Но и я присоединился к лечению. У меня было немало людей, которые обращены в лед за миг до смерти. С ними нужно быть максимально осторожными. Так что до конца дня мы пытались понять, как их спасти. И ладно бы человека с пронзенной грудью, там легко. А когда человек разделен на три части, в общем, тяжело. Однако мы все же нащупали методику, но нужно больше подопытных. Так или иначе, но, несмотря на кровь, кишки и расчлененку, я никого не потерял, что небывало подняло боевой дух легиона. Баба Маня даже видео смонтировала, чтобы показать остальным легионерам, мол, вот, даже из такой задницы достанем, вылечим и вернем в строй. Следом я посмотрел на рекрутов, их набралось 3000. Учитывая, какой прошел срок с начала вербовки, результат просто невероятный. Что интересно, многие были без семей, точнее, у них были сестры, братья и родители, но своей семьи пока нет. И, как правило, это молодые люди до 30 лет, с мечтой в сердце и огоньком в глазах. Девушек также было немало, особенно влюбленных в меня. Однако я нашел способ пустить их энергию в нужное русло. Каждая девушка, ставшая офицером, получит календарь с моими фотографиями, в основном, с обнаженным торсом. Так что в ближайшее время ожидаю появления по меньшей мере 1000 офицеров. В отличие от веры, здесь что-то вроде преданности. Она повышается как верой в меня любимого, так и следованием уставу. Все, кто хорошо служит, будут поднимать преданность. Здесь устав – это что-то вроде божественного учения. Вот как жрецы молятся да следуют учению, повышая свою веру, так и легионеры повышают преданность, следуя уставу. Лишь поздно ночью я смог добраться до лаборатории, что в подвале офисного здания. И хе-хе-хе, у меня теперь есть обогащенный уран, а также большая часть компонентов ядерного топлива. Похоже, пора строить первую в мире атомную электростанцию, чем я и занялся. Но не сейчас, утром. Сейчас я добрался до спальни, а там засада. Хотел было сбежать, но рыжие обратились светом и перекрыли пути к отступлению. Ты заставил нас пахать до седьмого пота. Пришло время расплачиваться. Рыжие положили мне на плечи свои ладони и хищно заулыбались. А из-под одеяла показались Ирим и Сьюмика, а также Лина с Аней. Может, я аватара создам, или двух? Нет уж, паши как проклятый. К тому же Лина поделилась, что у тебя появился новый хитрый трюк. Вот и покажешь нам. Рыжие схватили меня за руки и потащили к кровати. Глава 6. Особняк Череповых. Свежесделанная комната звукозаписи. Ирим и Гаус. Добро пожаловать в Азурус, мир, куда попадают души после смерти. Здесь души могут воплотить свои мечты в реальность, чтобы обрести покой. Длинноухая эльфийка была одета в обычную рубашку на голое тело. Мою рубашку. Выглядело это очень сексуально, особенно то, что рубашка лишь наполовину прикрывала попку. Все же Ирим у меня высокая, а еще чертовски красивая. Сейчас она довольно улыбается, глядя на мой восхищенный взгляд. Но нет, вы не умерли. Мы, корпорация «Волшебный сон», временно отправили вашу душу в этот посмертный мир, чтобы и вы смогли воплотить свои мечты. Однако знайте, духи не должны узнать, что вы – живой человек. Будьте осторожны, мертвые могут быть очень мстительны. Глория читала сценарий, который она писала вместе с мучительницами. Не знаю, как я не помер этой ночью, но теперь уже женщинам пора отрабатывать все мои старания. Вот сейчас и записываем красивый голос известной певицы для вступительного ролика к моей, хе-хе-хе, игре в виртуальной реальности, которая на самом деле не виртуальная реальность, а самое что ни на есть настоящее. В Индии все еще идет поиск злых богов. Рыжие распространяют веру в себя, а Сан вполне успешно управляет отелем. Так что там мне пока нечего делать. В затопленном мире все хорошо. Мы уже создали шпиль в столице империи Тору и открыли врата на остров Карн. Теперь две империи соединены, а Карн стал местом для переговоров и деловых встреч. Мой же отель сновидений, что уже был восстановлен, стал еще более популярным. Дюжина тише воды и ниже травы, а их жрецы разбегаются кто куда и уходит в подполье. Народ же пока в потрясении от таких изменений. Из-за этого оба императора придумали, чем отвлечь народ. И этим стал мой эпос богов, а также эпос императора. Но пока лишь 4 тома, новые тома еще не выпустили в продажу. Правда, напечатать, к примеру, миллионов 10 копий обоих эпосов на языке шою дело нелегкое. И как хорошо, что я начал заранее, вот как знал. Так что сейчас по обеим империям распространяются журналы, шокируя людей. Глянцевые страницы, красочные цвета, что для местных нечто невообразимое, а также захватывающая история и поражающие душу фотографии. Ну, с легким добавлением компьютерной обработки и силы сна, особенно в эпосе императора. Во всяком случае я уже получаю новых верующих, тысячами. Также и девчата. Главное, чтобы не собрались всякие секты поклонников Аннары и Ангелы. Девчата богинями, конечно, не станут, но вдруг эти сектанты будут творить зло от их имени. Все же в эпосе девчата были злыми богинями, которые лишь после встречи с героем стали добрыми. Пожалуйста, выберите себе псевдоним. Он не должен совпадать с вашим реальным именем, фамилией, названием города и страны. Поздравляю, вы прошли регистрацию игрока. Теперь вы можете попасть в Азурус. Желаем удачи. Уф-ф-ф-ф. Глория сняла наушники и облегченно выдохнула. Ну а я отключил оборудование. Ты хорошо потрудилась. Спасибо, приобняв девушку, одарил поцелуем эту счастливую мордашку. Сейчас отошлю парням из черепка, и те займутся обработкой да нарезкой. А я смогу поиграть, очень уж интересно все выглядит, улыбнулась она, смотря мне в глаза. Да, я создал что-то вроде искусственной души, взмахнул рукой, над нами появился сгусток энергии. В нем нет разума, лишь энергия. Но если в нее поместить сознание, это будет полноценная душа. Это как пилот робота, скорее, как мозг андроида. Поняла. Так ты не будешь передавать полученную энергию в души смертных, а оставишь ее в посмертном мире. Изумрудные глаза эльфийки заблестели, а на лице появились осознание и восторг. Именно. Только вход. Ни крупица энергии не покинет посмертный мир. Тогда как насчет доната? Заулыбалась эльфийка и хитро прищурила глазки. Нет. Пусть сами стараются и страдают. Иначе какой в этом смысл? Энергия дается за старание и полученное счастье. Покачал я головой. Ну ты же понимаешь, что продажа валюты за реал все равно будет. Если не можешь бороться, возглавь это. ХМ. Посмотрим. Пока еще рано об этом думать, да и функционал новый делать. Я и так работаю вместо сна, да и во сне тоже работаю. Вздохнув, вспомнил, как я сильно устал. Но Ирима положила свои ладони мне на плечи и, усадив на стул, принялась делать массаж плеч и шеи. Хорошо, но только я расслабился и едва не задремал, как эта зараза воспользовалась моментом. Ничего не знаю, рассмеялась ушастая, залезшая на меня сидящего на стуле. Мы видимся раз в пару месяцев, и я очень сильно устала. Все же управлять королевством, это тяжело, сплошной стресс. В итоге снятие стресса заняло аж полчаса, но я бы лучше еще полдня стресс снимал, потому что за обедом пришлось обсуждать свадьбу. Ну, особняк ничего такой, мы сейчас с Джессикой делаем ремонт. Вкус у нее очень даже хороший, но Джесс вечно какая-то растерянная, рассказывала Таня за обеденным столом. Здесь собрались все, кроме Юмика. У богини куча дел в Японии. Армия двух кланов уже вернулась. Кораблями, правда, потому что трофеев много. Из-за этого внимание остальных кланов заострилось на них. Да и божества. Силы японских кланов не успели толком повоевать в Золотой Орде. Слишком уж быстро закончилась война. Поэтому, кроме кланов и Кейцусима, хорошими трофеями мало кто может похвастаться. Плюс все главы родов, входящих в состав кланов, омолодились и стали сильнее. Это тоже привлекает немало внимания. А про огромное количество высокоранговых ингредиентов для создания экипировки и артефактов даже говорить не стоит. Оба клана стремительно перевооружаются, становясь сильнее, что напрягает соседей. Да и японские божества заинтересовались ими. Так что, возможно, в будущем возникнут проблемы и придется идти и помогать товарищам по пантеону. Сашау, смеялась Таня, и я вернулся в реальность. Задумался просто, подняв голову, окинул взглядом женщин. Тут и Юля сидела с Тимуром, да и остальная ребятня. Особняк в Москве, да, оставляю все на ваше усмотрение. Я лишь приду в назначенный день и час и смиренно приму свою участь. Женщины от чего-то рассмеялись, а их взгляды не сулили ничего хорошего. Госпожа Глория, а вы ведь настоящий эльф? Вдруг спросила Юля. Они уже не раз пересекались, но как-то не общались. Да и Ирима почти не задерживалась у меня. Да, эльфийка улыбнулась и слегка пошевелила длинными ушками. Ох, ха-ха, какая прелесть. Глаза девочки заблестели. У нас в школе одна девочка принесла кольцо, превращающее ее в темную эльфийку, заговорил Тимур и опустил голову. Все, как узнали, что их делают в нашем роду, так меня едва живьем не сожрали. Мы сейчас сосредоточены на госзаказе, и такое пока не делаем, покачал я головой. Помню, так и сказал, обреченно вздохнул парень. Пусть учится твердо говорить нет. Са-а-а-ша, а кого будем на свадьбу звать? Коварно заулыбалась Лина. Кого хотите, хоть императора. Хм, а почему бы и нет? Захихикала Таня, а я едва не подавился. Они смерти моей хотят? Похоже, что да. Весь обед меня терроризировали и явно наслаждались этим, что я им плохого сделал. Пришлось побыстрее поесть. Вот только у меня пятикратные порции еды, и так быстро их не съесть. Паразит же готовит запас полезных веществ, так как завтра мне нужно становиться Гауром и идти в Орген на встречу с Рейналой. Имя у нее, конечно. Так стоп, если Рейна стала мировым богом, то, скорее всего, она сделала это в Органе, потому что не думаю, что есть другие миры, в которых она может свободно себя вести. Получается, я своим призванным адом позволил Рейне спокойно стать там богиней? Нет, это не может получиться само по себе. Тут ей кто-то помог. Дьявол. Лепестки и скорлупа шеи. Получается, я сам сделал из Рейны мировую богиню? Да уж. Впрочем, уверен, старые кошелки также приложили к этому свои загребущие руки. И что выходит? Мы с Рейной вновь встретились, в другом мире, в другом облике и вновь сошлись. Так, это что получается, она мне изменила с другим. Вряд ли она смогла понять, что я это Гаур, или поняла, Гаус и Гаур имена прям совсем не похожи, ага. Про внешнее сходство лица я вообще молчу. Если Рейна все же поняла, что Гаур это я, то она хорошая актриса. Но ксеносы. Обычно Рейна недолюбливала нечеловеческие расы. Можно сказать, психологическая травма за те годы, что мы выживали в руинах, прячась от чудовищ ксеносов. Насмешка судьбы, или вновь кошелки постарались. Нужно будет побольше узнать об этом народе. Может, даже слетать и посмотреть на них. Впрочем, почему бы сейчас этим и не заняться? Так и сделаю. Но сперва посетил своих ученых, которые по моим чертежам собирали первый в мире ядерный реактор. Проверил подготовку помещения в промышленном комплексе, а также новый цех. Удивил, так удивил. Шлемы дополненной реальности. В новом цехе я встретил Иванова. Цех был небольшим, можно сказать, ручной сборки для тестовой партии устройств. Для тех, кто делает современные боевые костюмы, в которых электроники не меньше, чем в боевом роботе, изготовить шлем не составило труда. На особых 3D принтерах собирали большую часть компонентов. Схемы изготавливались в другом цеху. Здесь же, в основном, осуществлялась сборка усилиями нескольких десятков человек. Там же тестировались устройства, но без особого компонента. Да, это лишь шлем дополненной реальности. Нет, это шлемы виртуальной реальности, заулыбался я, а у того брови на лоб полезли. Потом объясню, а если пробный запуск пройдет успешно, расширим производство до, скажем, 40 тысяч в месяц. Александр, я уже устал удивляться, мы еще новые реакторы не освоили, а тут такое. Но, здесь хотя бы полноценные чертежи имеются, он кинул взгляд на сборочные столы, где люди собирали шлемы. Значит, та особая деталь, которая является просто куском меди, будет заменена в другом месте. Почему же в другом, заулыбался я, просто их еще не сделали. Он посмотрел на меня, но промолчал. Со стороны это выглядит так, мы делаем революционное изделие, но работает ли оно, мы не знаем, потому что основная деталь еще не сделана. Ну, не было у меня времени сделать ее. Следом я навестил Малуса и проверил ход работы над продвинутыми големами, а также посмотрел первый прототип куклы, андроида, в котором погибший человек может обрести новую жизнь. Пока все идет по плану. Правда, первые прототипы почему-то очень похожи на лолик, ну или азиаток. Ладно, это его дело. Я же, закончив здесь, проведал своих гвардейцев, убедился, что они еще не померли от непомерных нагрузок. Сказал пару ободряющих слов и, вот я в органе, мой призванный яд стремительно развивается, выпивая силы у воли мира. Эдакий паразит, уверен, имея возможность, червь обрушил бы на меня всю силу местных богов. Однако они здорово огребли, сперва от Рейны, а потом и от демонов, что вторглись сюда. Я так и не понял, чем они здесь занимаются. Может, на богов охотятся, а может, собирают разумных для жертвоприношений. Или узнали, что я на органе, и хотят мне напакостить. Но как-то слишком масштабно для какой-то пакости. Великий, оказавшись в холле башни, услышал голос генерала Горна. Собственно, я его сюда и позвал. Здесь было еще некоторое количество девушек из ТП, технического персонала. Одна поливала растения, а вторая мыла пол. Хах, даже Горн загляделся на упругие ягодицы, в обтягивающих штанах белого цвета. Чем порадуешь? Вербовка идет успешно. Все больше беженцев вступает в легион. Но также хотелось бы указать на еще два поселения. Как мы поняли, они и остались на месте. Остальные вроде ушли в древние подземелья вашего народа. Да, великий. Надеются переждать беду. Я призадумался. Гингар — это союз племен, которые живут независимо друг от друга. Они торгуют, но мало контактируют. Так что даже узнать их численность, это та еще задачка. А древние подземелья, это настоящий подземный мир внутри горного хребта, что существенно дальше Лавченска. Думаю, его стоит навестить. Места здесь вроде хватало, чтобы расселить более полумиллиона гингар. Еще некоторое количество народа точно влезет. В короне, что окружает дыру с башней, так вообще еще полно места. Чем больше здесь народа, тем больше воинов и защитников. Я всерьез опасаюсь нападения на это место. Или демоны найдут, или воля мира приведет сюда богов. Хорошо, посмотрим, что можно сделать. Собери людей, кто сможет вести диалог от имени легиона, а также тех, кто знает, где эти поселения, и, возможно, бывал там или имеет родню или знакомых. Есть. Далее мы начали обход башни. В этом нам помогали девушки из ТП. А здесь у нас швейная мастерская. Девушка привела нас в большое помещение, где около 60 женщин что-то шили. Было тяжело освоиться с оборудованием и инструментами, но у нас все вышло. Да, девчат, вот, из-за одного стола поднялась женщина лет 20 и протянула мне рубаху белого цвета с узорами по бокам. Скинув с себя куртку, что является частью комплекта формы легиона, принял рубаху. А женщины дыхание затаили, пожирая меня взглядом. Надела и удобно. Интересный материал. Что это? Потрогал ткань, а она мягкая, дышащая и на удивление очень прочная. Даже не сразу понял, что именно надел. Оно, похоже, на кожу, но не липнет, а мягко обволакивает, и, как уже сказал, тело в нем дышит. «Мы назвали это адским шелком», — ответила старшая из швей. «Сделано из паутины, что собирается в адском лесу. Но мы также шьем и из обычного хлопка, что выращивается в теплицах». Женщины продемонстрировали различную одежду. Платья, штаны да даже носки. И качество было отменное. Да уж, как я и говорил ранее, Гингар отличные ремесленники. Они привыкли из говна и палок делать товары достойного качества. А тут первоклассные материалы и инструменты. Выдав божественные похвалы, посмотрел другие цеха. Гингар очень быстро адаптируются к новым условиям жизни, плюс они вынесли из Лавченска все, что можно. Да тот же подземный оружейный цех. К моему искреннему удивлению, тот жадный торгаш-контрабандист, владелец цеха, смог стать рядовым и сейчас занимался производством боеприпасов. Заняв 6 пустующих помещений, в которых ранее были лишь голые стены, он наладил полноценное производство стрел и арбалетных болтов разных калибров. В общем, как для ручных арбалетов, так и для стационарных. Гингар, оказывается, и древесину притащили из Лавченска. Но запасы заканчиваются, как и запасы металла. Надо что-то решать, с этим можете не волноваться. Мы уже отправили группы к ближайшим горам. Если там есть руда, мы ее найдем, объяснил генерал, когда мы закончили осмотр фабрики. Следом мы посмотрели на теплицы, их было много, а как иначе? Планировалось, что в призванном аду вообще не будет пищи. Но нет, здесь нашлись адские фрукты, овощи и даже дичь добывается. Правда, в недостаточном количестве для прокорма полумиллиона человек. Ну или сколько их здесь, перепись пока не проводили. Основные теплицы располагались в Короне и там же устроили фермы тех свинослизней и прочей живности, что выращивали Гингар. Я же говорил, что они забрали все из Лавченска. Точно так же, как и из города Шен. Гингар будто шли в земли, где нет ни воды, ни еды, ни жизни. Впрочем, с водой здесь проблемы. Не в башне, конечно, а вот поблизости от дыры ее нет. Чуть дальше есть кипящие озера, но в них могут быть опасные примеси. Ладно, Гингар налаживают быт, производство, фермерство и даже военное дело. Генерал Горн показал, как тренируются новобранцы. Их обучают стрелять из лука и арбалета, владению копьем и даже рукопашному бою. Молодцы. Если вдруг все же припрется враг, бойня будет знатная. Понадобился каждый человек, способный держать оружие. Правда, непонятно, какой враг придет. Мутанты или армия богов, а может армия клонов и авиация, космический крейсер не сбить из арбалета, а вот пробить череп клону, очень даже. Хаем, а здесь что у вас? Шагая по Короне, забрел в помещение, где собралось немало народу. Здесь было грязно, люди не мытые, а еще накурено. Лоботрясы, бездельники и отбросы, генерал презрительно фыкнул, глядя на Гингар в обносках. Те даже никак не отреагировали на его слова, просто игнорировали. Хотя видно, что им это неприятно. «Почему вы сидите здесь и прожигаете свою жизнь?» — спросил я, войдя в помещение, которое выглядело как консервная банка, но из камня. Здесь имелась вентиляционная система, причем мощная, и не только в потолке, но и в стенах. А еще здесь был приглушен свет, лампы на стенах и потолке чем-то измазали. Мы из подземников. Что нам еще делать? Мы не верим в тебя, Бог. По крайней мере легионерами не стали. А жизнь наша и до всего этого была говном. Здесь хотя бы кормит на халяву, так что нам не нужно воровать, ответил мужчина с необычной сигарой. Лучшее, что мы можем сделать, это никому не мешать. Отбросы, вновь фыркнул генерал. Я думаю, в теплицах найдутся рабочие места. Не для нас, хмыкнул тот. Вон, Инна, попыталась устроиться на работу. но ее гнали метлой. Он указал на худощавую девушку с крохотными рогами и наполовину оборванным хвостом. «Я неуклюжая и неумелая», — опустила она голову. Девушка обнимала колени, а одета была в какое-то рванье. «Да уж, ассимиляции, процесс не быстрый. Мы, как сказал этот хрен нарядный», — мужчина указал на генерала, — «отбросы. И таких, как мы, много. Мы никому не нужны, ничего не умеем и бесполезны. Ты сражался за город, применив взгляд». Посмотрел и на остальных. «Все вы сражались». «Сражались?» – удивился генерал. «Ну сражались и что? Я копьем тыкал, она, вон, камни таскала. А то, что вы доказали, что по праву заслуживаете находиться здесь», взмахнув рукой, заполонил помещение туманом. А когда он развеялся, все генгар были чисты, здоровы и одеты в нормальную одежду. «Это лишь иллюзия того, чего вы можете добиться, просто подняв задницу и начав что-то делать. Вы равны со всеми, кто здесь есть. Те, кто не согласен с этим, значит, не согласны с Богом». Щелкнув пальцами, развеял иллюзию. «Все в ваших руках. Все, кто попал сюда, начал новую жизнь. С чистого листа. С нуля. И вас это тоже касается. А ты проследи, чтобы не было дискриминации». Кинув на генерала строгий взгляд, направился на выход. «Спасибо», — услышал я. Закончив с короной, переговорил с торговцем, который имел дело с так называемым народом Баар. «Это магически одаренная раса, не очень многочисленная, но имеет бога-хранителя и обширные земли. Баар прагматичные, умные и невоинственны. Как я понял, они обычно защищаются, но порой и ходят в карательные войны. Ходили. Раз сейчас ими правит Рейна, этот народ, вероятно, разбит в войне, а их бог убит. Интересно, конечно. Так что, закончив с разговорами, полетел к этим Баар. Куда лететь я знаю, но сперва пришлось добраться до города Шен. И что я вижу? Его уже заняли людоносекомые. Вот шустрые. А еще стены города штурмовали мутанты. Не скажу, что много, но и немало. Но нет, мимо я не пролетел. Раз мутантов создали демоны, почему бы не помешать их плану? Ладно, помешать я вряд ли смогу, да и мне выгоден хаос в этом мире. Но вот напакостить демонам. Тут само мироздание велит сделать это. Так что, посмертный мир. Тем временем, я вам говорю, она колдунья. Не виноват я, за барной стойкой, на высоком стуле сидел Шаримак, а рядом ордынец лучник и русский воин. «Козел ты», — вздохнул лучник и жестом попросил бармена налить еще пива. «Причем настоящего, сваренного из плодов и зерна, что выращивается за городом. Мы рассчитывали, что ты купишь новый посох, и мы пойдем в болото. Я даже щит купил себе, а без нормального урона нас там покарают», — вздохнул воин. «Простите, мужики», — маг опустил голову, — «я безвольный слабак. Все бабки спустил на сисястую красотку, а она мало того, что не дала, так и даже полопать себя не позволила. Мне кажется, его последняя часть предложения куда больше волнует, чем все остальное», — заржал лучник. «Уверен, что так и есть», — смеялся воин, и вдруг в зале стало тихо. Мужчины обернулись и уронили челюсти. Потому что в заведении зашла темноволосая темная эльфийка в платье на грани разврата. Оно лишь слегка прикрывало большую и упругую грудь девушки, а ноги выглядывали из разрезов в платье, да и красные трусики также нескромно выглядывали из него. Никто из посетителей бара даже не заметил трех крепких мужчин темных эльфов позади красавицы. «Я рад, что умер, ведь иначе не смог бы лицезреть такую красоту», — пробормотал Макшари, и с ним были согласны многие мужчины. «Мужики, займите денег, богом молю, я должен ее угостить, а если зароюсь в эти большие си?» «Внимание! Доступно экстренное задание «Защитить город». Вы примете облик воина мертвого легиона и будете сражаться с мутантами-чудовищами, которые грозятся уничтожить мирный город. Вознаграждение 30 очков опыта, 10 монет. Дополнительное вознаграждение начисляется за каждую уничтоженную цель и выполненное второстепенное задание». «Да какое задание?» Тут начал было возмущаться маг, но эльфийка, как и троица парней позади нее, вспыхнула черным дымом и исчезла. «Она на задание пошла. Я иду, иду». Миг, и в таверне стало пусто, а бармен вздохнул и принялся наводить порядок. Ну и заведение закрыл. Тем временем, внимание, вас определили в отряд 419. Командир отряда, вид. «О, ребят, я снова с вами, а во, точнее эго-го», — мужчина посмотрел на свои костлявые руки, костяной посох и черную мантию, в которую одет. «Я скелет-маг, а я банши». Над скелетом пролетела девушка-призрак, а вокруг из тьмы появлялись скелеты. один за другим, тысячи скелетов, говорит генерал, старший страж великого, беспрекословно подчиняйтесь моим приказам, и мы победим. Для меня важна максимальная дисциплина, никакой самодеятельности. В разумах всех воинов послышался могущественный голос. Ну, блин, так неинтересно, проворчал маг и пошел туда, куда указывала воля генерала. А пока шел, заметил, как преображаются воины. У них появились большие щиты, метательные копья и короткие клинки. Но маг был из другого мира и не знает, что такое римский легион. Правда, это скорее мертвый римский легион. 20-тысячная армия быстро заняла позиции и сформировала кирпичики отрядов. Маги с магами, лучники с лучниками. Кавалерия рыцарей смерти была во фланге. Ну а призраки и фантомы уже направились в атаку. Они бесплотные, и мутанты ничего им не сделают. Постепенно армия мертвых подошла к полю боя, где шло жестокое сражение. Сотни тысяч мутантов, не щадя себя, пытались взять стены города. Среди них были и особые виды мутантов, более развитые, мальчики. Эти мутанты, капец, страшные. Маг услышал голос девушки из их отряда, но то, что на стене, тараканы, огромные тараканы-воины. А давайте уничтожим этот город, ты мертва, а все еще тараканов боишься, раздался чей-то смех. Боюсь, мужчины смеялись, но ровно до того, как началось сражение, тогда все замолчали и стали предельно серьезны. Сперва атаковали лучники, обрушив град стрел на чудовищ. Причем эти стрелы были объяты адским пламенем, так что мутанты тут же загорелись. Но среагировали они лишь после пятого залпа. Твари, что столпились под стенами, кинулись на обидчиков. Но не все, лишь пара десятков тысяч. Вот только стоило им приблизиться, как мертвые метнули копья. Много тысяч копий. Эти короткие метательные копья пробивали тела чудовищ и поджигали их. А потом был второй залп. И уже после этого выжившие твари врезались в щиты, и началась бойня. Но не прошло много времени, как мутантов сперва взяли в клещи, а после и в полное окружение. Экономя силы, генерал сжимал кольцо, пока не уничтожил всех тварей, а затем сразу отступил. Армия перегруппировалась, собрала копья и вновь пошла в атаку. И теперь уже вся армада мутантов бросилась на мертвецов. Вот только основное оружие этих чудовищ – это заражение гнилью. Но скелетов нельзя заразить, да и убить тяжело. Плюс практически каждый воин обладал теми или иными навыками. К примеру, отбрасывающий крик или разящий удар, которым можно было располовинить даже бронированного мутанта. Но, конечно же, к бою присоединились и адские воины, в особенности саламандры и свиноголовые. Правда, даже так, врагов было слишком уж много, но мертвый легион держался и выкладывался на полную. И вдруг в небо со стороны города, а точнее, моста, что разделял город Шен на левые и правые города, ударил столб пламени. После этого на поле боя обрушились огненные шары. Бог вступил в битву, и это стало решающим фактором. Нежить принялась давить мутантов, которые боялись пламени, и некоторое время спустя бой был завершен. Внимание! Задание выполнено. Учитывая дополнительное вознаграждение, вы получаете 47 очков опыта и 27 монет. Армия исчезла, и Шаримак оказался за барной стойкой, как и все остальные. И главное, появилась она, город Шен. Гаус, я помог вам не потому, что собираюсь вас защищать, говорил я в облике огромного огненного монстра, парящего над городом. Я презираю этих чудовищ, лишь поэтому помог. И возможно, если они вновь явятся, я помогу. Возможно, развеявшись, полетел из города, что был переполнен людоносекомыми. Выглядели они не очень хорошо, но, учитывая, что они жрут все и всех на своем пути, даже своих павших сородичей, мне их не шибко жалко. Я закрыл им доступ в легион, но позволил верить в меня. Так что, если эти насекомые будут давать мне хорошее количество энергии, то так и быть, защищу их в следующий раз. Сейчас же я летел к одному из поселений Гингар. Мне все равно почти по пути. И пока летел, слушал отчет стража генерала. Надо бы назвать его. Пусть будет Ямамото. Своего настоящего имени он все равно не помнит. Ямамото ругался. Дисциплина в мертвом легионе слишком низка. У них слишком много свободы воли, отчего такими воинами тяжелее управлять. Однако их личная сила куда выше, чем у обычных мертвых болванчиков. Имею в виду тех, кто уже лишился разума и просто страдающий дух. Раньше таких было большинство в моем воинстве. Впрочем, мои воины показали отличный результат. Но, это не очень выгодно, все же они получают награды за уничтожение противника. А у мутантов нет души, нет энергии, которую я мог бы забрать и отдать в качестве награды. Пришлось платить из своего кармана. Неприятно. Насекомым придется возместить этот убыток. Пока общался с Ямамото, прилетел в первое поселение, которое располагалось на большом холме. Правда, кажется, я опоздал. От городка Молочева осталось лишь руины и зараженная земля, полная тварей, пораженных гнилью. А нет, вижу выживших. Сканером засек. Ха, в подземелье прячутся. Похоже, они обрушили его и спаслись. Нет, вижу, что твари пытаются пробиться. И, похоже, я вовремя. Ну, почти. Явись я раньше, город был бы спасен. Наверное. Сбросив десант в виде адских воинов, стал сгустком энергии и влетел в подземелья. Они были обширны и наводнены чудовищами. Даже фермы слизне свинов уничтожены, а сами существа обратились в монстров. Да, здесь, под землей, чудовищ в пятеро больше, чем наверху. Да уж у выживших нет и шанса. Пролетая по тоннелям, заметил, что Гингар сражались до последнего, отступая все глубже и глубже. И вот, я вижу обвал, который уже раскапывается чудовищами. Пролетаю через него, а там маги земли, как могут, не позволяют мутантам прокопаться к ним. Их 17, все уставшие и измученные. А еще здесь нехватка кислорода. Полетав по тоннелям, забитым выжившими, вижу следы обезвоживания и истощения. Люди просто лежат и не шевелятся. Часов 8, и кислород полностью закончится, и все они умрут. Все 23 тысячи. Пап, папочка, проснись. Не умирай, пап. Я услышал детский голос. Слабый, очень слабый. Подлетел поближе и вижу, как мальчик лет 6 трясет отца. Пытается трясти, но силенок не хватает. Рядом лежит множество людей. Имею в виду Гингар. Он жив, сказал я, возвращая материальный облик. Правда, мальчик был бледен. Правда, мы находились в каменной пещерке с множеством людей. Здесь было очень темно, но имелась парочка магических ламп. Правда, почти разряженных. Я взмахнул рукой, и рядом со мной вырос алтарь, на который я сразу же нанес несколько рун, среди которой территория. Пара секунд спустя, которые понадобились алтарю на подзарядку, хлынул чистый воздух, позволяя мальчику вздохнуть полной грудью. Я щелкнул пальцами, и из черного пространства показались феи. «Подлатайте их», — приказал феям, указывая на Гингар, и вышел в коридор. По нему я направился обратно к магам земли. Там сейчас шел спор, надо задержать их и попытаться сделать выход на поверхность. «Так у нас будут шансы», — говорил бледный маг, уже не молодой. «Без шансов, нас попросту сметут и убьют. Мы должны держаться, я уже послал гонцов в Лавченск. Они помогут, обязаны помочь», — отвечал ему израненный воин в мятых доспехах. «Похоже, это местный правитель. Мы долго не продержимся. Они не успеют», — пробормотал другой маг. «Твари усилили напор. Помогайте», — прокричала группа магов у обвала. Но вдруг камни начали чернеть, обращаясь в металл. «Нет нужды», — произнес я, выходя из тьмы пещеры. «Ты еще кто такой, бог? Меня молили о спасении, и вот он я», — почти не соврал я. «Ну они ведь кого-то домолили о спасении. Вдруг я исчез и оказался перед феодалом. Советую подумать трижды, прежде чем говорить то, о чем потом пожалеешь». Я обрушил на него свою ауру, заставляя упасть на колени. «Лавченска больше нет, он переехал в мои божественные земли, так что вам никто не поможет, лишь я». «Что ты хочешь?» – простонал феодал. «Я не хочу тратить свое драгоценное время, но трачу, поэтому сразу перейду к делу. Либо я вас спасаю и переношу в свои земли, где вы ведете себя послушно и подчиняетесь. Либо я лечу дальше и занимаюсь своими делами». «Мы согласны», — маги упали на колени и поклонились. «А он», — указал я на феодала, — «если он откажет, мы его убьем. Клянусь душой, перед Богом клянусь», — заявил старый маг, а за ним повторили остальные.